Поэтому он был столько же поражен удивлением, сколько обрадован известием об отступлении, поражении и взятии в плен атаманского императора. Мануил немедленно отплыл из находящегося в Морее Модона, вступил на Константинопольский престол и отправил своего слепого соперника в обставленную всеми удобствами ссылку на остров Лесбос. Послы от Баязидова сына были скоро допущены в его присутствие, но гордость спала. Их тон был умерен, и их держало в страхе основательное опасение, что греки откроют монголам доступ в Европу. Салиман приветствовал императора названием отца, просил о своем возведении в звание правителя Романии и обещал, что заслужит его милостивое расположение неизменной дружбой и уступкой Фессалоники вместе с важными городами, лежащими на берегах Стремоны, Пропонтиды и Черного моря. Союз с Сулейманом навлек на императора вражду и мстительность Мусы. Турки появились с оружием в руках у ворот Константинополя, но были отражены и на море, и на суше, и если столицу не обороняли какие-нибудь наемные иноземные войска, то греки должны были удивляться своему собственному триумфу. Но вместо того, чтобы поддерживать раздоры между атаманскими владетельными князьями, Мануил из политических расчетов или из личных влечений принял сторону самого сильного из Баязидовых сыновей. Он заключил договор с Мехмедом, для военных успехов которого служил непреодолимой преградой пролив подле Галлиполи. Султан был перевезен вместе со своими войсками через Босфор. В столице он нашел любезное гостеприимство, и его удачная экскурсия послужила первым шагом для завоевания Романии. Падение Константинополя замедлилось благодаря благоразумию и сдержанности завоевателя. Он верно исполнял и свои собственные обязательства, и обязательства Сулеймана, подчинялся требованиям признательности, не нарушал внутреннего спокойствия и назначил императора опекуном над своими двумя младшими сыновьями в тщетной надежде предохранить их этим способом от завистливого жестокосердия их брата Мурада. Но исполнение его предсмертной воли было бы оскорблением для национальной чести и для национальной религии, и диван единогласно решил, что охрана и воспитание царственных юношей не могут быть предоставлены собаке-христианину. Этот отказ возбудил разномыслие на происходивших в Византии совещаниях. Но над осмотрительностью престарелого Мануила одержала верх самоуверенность его сына Иоанна, и оба прибегли к опасному орудию мщения, выпустив на свободу настоящего или мнимого Мустафу, который задолго перед тем был задержан в качестве пленника и заложника, и на содержание которого турки ежегодно вносили пенсию из 300 тысяч асперов. Чтобы выйти из тюрьмы, Мустафа согласился на все требования и обязался заплатить за свое освобождение уступкой ключей от Галлиполи, то есть от Европы. Но лишь только он утвердился на престоле Романии, он с презрительной улыбкой отослал назад греческих послов и благочестивым тоном заявил им, что в день суда предпочитает дать ответ в нарушении клятвы, а не в уступке неверующим мусульманского города. Тогда Мануил сделался врагом обоих соперников, из которых один оскорбил его, а другой был им оскорблен. И восторжествовавший Мурат приступил следующей весной к осаде Константинополя. Религиозная заслуга тех, кому удалось бы завладеть столицей Цезарей, привлекла из Азии массу добровольцев, желавших удостоиться мученического венца. Их воинственный пыл разжигала надежда, что они найдут там богатую добычу и красивых женщин, а для честолюбия султана служили освещением присутствия и предсказания Магометова потомка Сеида Бехара, прибывшего в его лагерь верхом на муле с многочисленной свитой из 500 последователей. Но неудача этого предсказания могла бы вызвать краску стыда на лице Сеида Бехара, если бы фанатики были доступны для стыда. Крепкие городские стены устояли против усилий 200-тысячной турецкой армии. Ее приступы были отражены вылазками греков и их иноземных наемников. Старые средства обороны были противопоставлены вновь придуманным осадным машинам, а на энтузиазм того дервиша, который был унесен на небеса для беседы с Мехмедом, служило возражением легковерие христиан, видевших, как одетая в платье фиолетового цвета, Дева Мария ходила по городскому валу и воодушевляла их мужеством. После двухмесячной осады Мурада заставила возвратиться в Бурсу восстание, которое было возбуждено коварством греков и было скоро прекращено смертной казнью невинного брата. В то время как он предпринимал со своими янычарами новые завоевания в Европе и в Азии, Византийская империя наслаждалась в течение 30 лет раболепным и непрочным спокойствием. Мануил сошел в могилу, а Иоанну Палеологу было дозволено царствовать с условием уплачивать ежегодную дань в 300 тысяч асперов и отказаться почти от всего, чем он владел за константинопольскими местями.